На них было несколько спасательных приборов, но они меня не заинтересовали, так как я не знал их назначения и пользоваться ими не умел. Немного дальше лежал СБшаник. Он лежал на животе. Я его зацепил за ногу и подтащил к себе. После чего перевернул. «Ба, какие люди, лейтенант, неужели это ты?» «Ах да, старший лейтенант, я дико извиняюсь. Понимаю, это сейчас очень принципиально, особенно для тебя. И как тебе здесь отдыхается?» «Не слышу». «Хорошо. Это сразу заметно. Теперь веришь, что здесь Мзим был?» «Что нет?» «Ну и зря. Кстати, ты не против, если я у тебя бластер заберу?» «Впрочем, зачем он мне?» «Против парочки киборгов и Мзима с ними, он что есть, что нет». Решил его все-таки забрать и запихнул его под комбинезон. Вообще, оружия вокруг валялось много, вот только их владельцам оно не помогло. Я обыскал карманы лейтенанта, нашел там только банковский чип и пару печенек. Лейтенант, сколько раз говорилось, что сладкое вредно для организма. Вот видишь, что получается, когда злоупотребляешь сладким. Печенье я не рискнул брать, а чип забрал. После чего подтащил спасателей к себе. У них я вообще ничего полезного не обнаружил, кроме банковских чипов. Чипы мне они были не нужны, и поначалу я хотел их не брать, но потом засунул в карман, не тяжелые. Закончив с ними, я стал осматриваться вокруг в поиске подходящих кандидатов и обратил внимание на медальон на шее старшего лейтенанта. Такие же медальоны я висел на шее Варана и других абордажников. Это была защита от пси. Забрал медальон и стал дальше осматриваться. Меня заинтересовали двое СБшаников, но они лежали немного дальше и в стороне. Тогда я выглянул и посмотрел в сторону лифта. Все четверо стояли у выхода и что-то негромко обсуждали между собой. В мою сторону они даже не смотрели. Тогда я прибежал к соседнему дроиду. Стрелять не стали, но посмотрели в мою сторону. Немного выждав, я подтянул к себе тело СБшаника. «Ух ты, снова знакомый», — сказал, когда сумел его лицо рассмотреть. «А дальше, как я понимаю, твой приятель лежит?» Парочка СБшаников, которая на руках меня несла на бой, прилегла отдохнуть по соседству. «Теперь, парни, я буду беспрепятственно ходить на ваш уровень, если, конечно, выберусь отсюда». Глава 27 «Осмотр» худого мне практически ничего не принес. Очередной банковский чип и медальон на шее. «Да почему вы все без ключей? Вот как мне наручники открыть?» Возмутился я. Зацепил второго и подтащил к себе, и только начал осмотр, так сразу понял, что второй СБшаник запасливый оказался. В карманах оказалось много разной мелочевки. Выгреб все и, рассмотрев, чуть не вырубался. Там было много что, но не было ключей от наручников. А наручники у них где? И только обратив внимание на его пояс, обнаружил и наручники в небольшом кармашке, и там же ключ к ним. Отлично, я свободен. Так, мне нужен дроид. Я стал посылать запросы, откликнулись сразу три дроида. Один абордажный и два спасательных. Вот не везет, так не везет. Спасательные я сразу проигнорировал. Там привязка к сертификату спасателя, которого у меня не было. Абордажный доступ не дал, но позволил провести диагностику, после диагностики я понял, что он для меня бесполезен. Орудия разряжены в ноль, он мог передвигаться, но мне это ничего не давало. Тогда я сместился немного дальше и вновь отправил запрос. К моей радости, откликнулся еще технический дроид. Он находился уже в тоннеле, но вроде был исправен. Хотя у него осталось меньше половины заряда батареи. Кодов доступа у меня к нему не было, и его я начал взламывать. Только начал и понял, поздно. Что-то совершенно бесшумно появилось в тоннеле, там было темно, но я почувствовал чужое пси, кто там находится, было понятно. Подобрал винтовки убитых СБшаников и сразу проверил заряды в них. Обе батареи были заполнены на четверть. Этого точно надолго не хватит, впрочем, я отдавал себе отчет и понимал, шансов нет, но без боя сдаваться не собирался. Умереть в бою — вот достойная смерть для Алекса Мерфа. Жаль, что погибну в какой-то дыре. Впрочем, и посмотрел вокруг, компания здесь подобралась вполне достойная, за небольшим исключением. Впрочем, подошедший Мзим явно никуда не спешил, он затаился в тоннеле и чего-то ждал. Скорее всего, второго Мзима, или, возможно, заподозрил ловушку. Впрочем, четверо в лифте, не скрываясь, стояли в кабине лифта. Кабина лифта была хорошо освещена, в отличие от тоннеля, где находился Мзим, и ему было отлично видно всех четверых стоящих в ней. Вообще, чувствовать себя червяком, на которого ловят двух здоровых кошаков, было крайне неприятно. Вот только вариантов у меня не было. Посмотрел в сторону лифта. Эти четверо, похоже, и не подозревали, что Мзим уже здесь. Интересно, как этот третий Мзим в лифте собирается решать проблему с первыми двумя? Прикончит их. А может, примкнет? Тогда гарантированно отсюда никто не вернется обратно. А так Мзим с двумя железяками может исправиться с двумя Мзимами. Хотя кто знает, на что способны эти Мзимы. Привет. Какая встреча? А я уже опасалась, что мы не встретимся. Услышал я сквозь пелену пси-защиты, что снялся с бэшаников и сразу получил пси-атаку, которую благодаря защите легко отбил. Да я смотрю, ты подготовился к нашей встрече. Боюсь, наша встреча получается немного не моему по плану, ответил ей и вспомнил про клинки, что остались в каюте вместе с ножом. Так даже интереснее. Вижу, ты пришел не один сегодня. Да, они хотят, нет, они очень жаждут встретиться с вами. С ними мы уже встречались, как и с тобой. Неожиданно Мзим в лифте скинул накидку, мгновенно прыгнул вперед и большими скачками попрыгал в сторону тоннеля. А вот это для вас сюрприз. В несколько прыжков Мзим пересек холл перед лифтом и скрылся в туннеле. Там было темно, и я не видел, что происходит. Но за что, учитель? Услышал я обиженный возглас той, что со мной общалась. Он тебя слышит, сказал второй Мзим, который до этого всегда молчал. Да за что, учитель? За твою болтовню, ответил третий Мзим. Он все равно покойник. Я убью его сейчас. Ой, ты его дважды упустила. Думаешь, я ничего не знаю? Да я не знала, что он псион и сильный, мы его вдвоем только достать смогли. А мне то, за что, я с ним не общался, как она? Спросил второй Мзим, видимо, ему тоже прилетело. За то, что упустил его. Разборки там длились еще какое-то время, а я понял, что нам хана. Три Мзима и все трое заодно. Здесь мы все останемся. До лифта было недалеко, но там стояли два киборга на изготовку, готовые в любую секунду открыть огонь. Неожиданно этот в накидке приказал им опустить оружие. Они, крайне нехотя, выполнили его приказ, и сразу после этого из тоннеля появился в начале третий Мзим, а за ним следом еще два. Все трое направлялись в сторону лифта. Сейчас что-то будет. Вот только перед киборгами встал этот в накидке и собой перекрыл сектор для стрельбы. Когда Мзимы подошли, все трое попятились и пропустили их в лифт. Что происходит, я совсем не понимал и не знал, что делать. Можно было пальнуть.